там проблем не было, чтобы у тебя в жизни все хорошо было, дача, машина, квартира. И кажется, вот это счастье наступило. Но потом приходят какие-то жизненные ненастья, и все может разрушиться в один момент. То есть у человека нет уверенности в завтрашнем дне. Все, что человек пытается, он пытается своими усилиями как-то добиться, вот, получить эту уверенность в завтрашнем дне. Да? Уверенность в своей безопасности, уверенность в безопасности своих детей, уверенность в обеспечении себя и своих детей и так далее. Но приходят жизненные штормы, и человеку на самом деле не на что положиться. Потому что приходят такие ситуации, которые он сам не контролирует. Приходят такие ситуации, когда он стоит в тупике, и он не знает, к кому взывать. Идя этим широким путем, человек идет в погибель. В Библии, в частности, в этой главе мы видим вот такая двойственность повторяется, да? Двое ворот, два дерева с плохими и хорошими плодами. Дальше мы видим два здания, да, одно построено на камне, другое на песке. Два строителя, один мудрый, другой безрассудный строитель. Два пути, которым человек идет. Широкий путь и узкий путь, эти узкие врата, которыми он входит. И на самом деле, когда мы подходим к Божьей истине, когда мы подходим к понятию вечной жизни, то на самом деле есть только два пути. Один путь — это в погибель, другой путь — это к жизни вечной. И другого пути нет. Но то, что мы видим в этом мире путь к Богу рисуется для нас таким образом такого шведского стола, знаете, такого фуршета, где очень накрыто, широкий стол, и люди подходят, и как им удобно, они выбирают. Да? Вот мне удобно там через философию прийти, а мне там через благотворительность, а мне там через добрые дела, а мне там через какую-то восточную философию. И люди думают, что на самом деле это вот такой путь. Но на самом деле этот шведский стол, он очень выгоден кому? Он очень выгоден лукавому, да? Как легче всего человеку сбить его с правильного пути? Сделать как можно больше дорожек, да? И человек в растерянности, он идет путем и не находит. Это путь, который строит лукавый. Это широкий путь, которым идут люди. Но на самом деле Иисус сказал в своем слове, в Евангелии от Иоанна, да, что «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Только через Иисуса Христа, только через Его кровь мы получаем оправдание и вечную жизнь в Нем. Богатый юноша пришел к Иисусу и сказал, ну, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную. Иисус сказал: «Пойди, продай все имение, раздай бедным». Иисус не сказал, там, «Пойди, 25% своего имения продай и раздай бедным». Да? Не сказал, «50% продай и раздай бедным». Он сказал, «Продай все, оставь все, иди за Мной». И мир говорит, и в частности мы много примеров в Библии видим, когда люди приходят к Иисусу или к ученикам и говорят, что нам нужно сделать? Что нам нужно сделать, чтобы, так сказать, получить спасение, для того, чтобы получить мир с Богом? Что нам нужно сделать? Человек, он постоянно пытается что-то сделать для Бога в его попытках. И как Миша в прошлый раз говорил, вот люди этим ищут самооправдание. Они, так сказать, взращивают свою самоправедность. И на самом деле мы тоже, сидящие здесь в церкви, мы склонны к этому. Мы тоже склонны, там, сделав добро какому-то брату, тоже такое чувство какое-то такое уже. Вот я так выслужился, так сказать. Или там послужил, да. И вот с какой я мотивацией служу и думаю, так вот я же послужил Богу, Боже ж там отметят меня как-то, да. То есть чего мы ищем? Ищем ли мы того, что мы можем сделать? Или же мы понимаем, что на самом деле Бог все сделал для нас? Что только Иисус, только через Его смерть, через Его кровь мы можем приходить к Нему. И никак через нашу самоправедность, через наше служение или через какие-то добрые дела. Это является ответом на Божью благость, ответом на Его благодать. Не потому, что верю я, а потому, что любишь ты, да? Потому что Иисус возлюбил нас, потому Он, мы имеем все это. В 16 стихе говорится: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные». Действительно, Иисус говорит то, что здесь говорится, и в других местах говорится то, что в последнее время этих лжепророков, этих лжеучителей будет все больше. И глядя сейчас на мир или там, зайдя на какой-то общий христианский сайт, можно услышать такие очень интересные идеи, которых раньше люди и не слышали на самом деле. И все эти учения, они представляются как учение о Боге, как учение о том, как можно прославлять Иисуса Христа. И все это, ну, выглядит, с одной стороны, ну, тоже там имя Иисуса Христа, да, тоже там какие-то христианские слова, там, аллилуйя, там, слава Богу и так далее. Вроде бы картинка внешняя, ну, нормальная, да. Это такая овечья шкурка такая, невинная такая, все. Но что является внутри? Что является мотивом этих людей, которые несут это учение? Какие их плоды? Иисус говорит: по плодам их узнаете их. Тоже еще один интересный момент, который мы замечаем в Библии. Никогда в Библии для того, чтобы оценить человека, не смотрели на какой-то поступок в его прошлом. Никогда невозможно, в Библии не сказано, что вот человеку дана оценка по тому, как он что-то сделал там в прошлом, по какому-то поступку. По плодам их узнаете их, да? Каждый из нас мог 10-5 год назад как-то прочитать молитву покаяния, да, и сказать, что вот был этот момент в моей жизни, ну все, я спасен. Сложить руки и, так сказать, да, и говорить: Господи, Господи. Но нигде в Библии мы не видим, что Бог дает такую оценку, что вот ты тогда там так-так сказал, и все, из-за этого. Мы видим, что снова и снова библейские герои, они оценивались на основании всей их жизни, до самого конца. И точно так же здесь он говорит, что по плодам их узнаете их. Плод когда появляется, да? Когда дерево уже выросло и когда оно дало плоды. Не потому, какое семечко там посеяли, узнаются, но по плодам их узнаете их. Вспомним историю о сеятеле, да, которую Иисус рассказывает, когда вышел сеятель сеять и сеял. И эти семечки падали на разную почву. И в итоге благодатной почвой оказалось только то, где семечко проросло и дало плод. Да? То есть на самом деле важно исследовать наши жизни. Важно исследовать наши жизни, какой плод в нашей жизни произрастает, исходя из тех решений, которые мы принимали в прошлом. И на самом деле те решения, которые мы принимали в прошлом, влияют ли они на нашу ежедневную жизнь сегодня? Производят ли они эти изменения? Семнадцатый стих. «Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь». Иисус предупреждает вот этих людей, которые несут это лжеучение, этих людей, которые наполняют этими лжемыслями себя, что грядет суд. И их, так сказать, пребывание, их вот это вот деятельность, она, ей будет конец, ей будет свой суд. И этот суд будет на основании тех плодов, которые приносят эти люди. И мы видим, что в Библии точно так же описываются эти плоды плоти и плоды духа. Да? Какие плоды мы приносим в нашей жизни? Можем на домашнее задание Галатам 5 главу прочитать, да, там, с 18 стиха. Прочитать эти плоды плоти, плоды духа, да, и посмотреть, ну, чем наполнена наша жизнь сегодня. Какие плоды мы произрастают на этом нашем дереве. То решение, которое мы приняли там 10-5 лет назад, приняв Иисуса Христа в нашу жизнь, какие плоды сейчас это решение производит в нашу жизнь. Давайте не будем как-то думать о том, что действительно мы приняли это решение. Конечно, это, я не говорю о том, что не отрицаю какую-то уверенность в спасении, да, но я говорю о том, что чем наша жизнь наполнена сегодня. И сколько примеров мы видели, когда люди вроде бы искренне точно так же каялись, принимали крещение, но потом наступал какой-то момент, и людей как подменяли, да, и люди... И действительно мы задаемся вопросом, насколько, какой почвой они были, да. И они были похожи на эту почву, которая там при краю дороги, куда семя пало, дало росток, и потом там эти терны, эти заботы мира сего или чего-то там, они заглушили. Или это была какая-то каменистая почва, которая, в которой это семя не прижилось. Это повод исследовать нам самих себя. На самом деле, какие плоды производит наша христианская жизнь. Мы, как христиане. Итак, по плодам их узнаете их. Слыша какое-то учение, слыша какое-то новое веяние, ну, всегда исследуйте, всегда остановитесь на минутку и подумайте, какой плод производит это в жизнях людей. Производит ли это мир, производит ли это покой, производит ли это то, что люди начинают действительно жить в духе, действительно приносить плоды духа. Или же это учение приносит раздор, разделение, угашает веру, угашает духа. По плодам мы узнаем, а не по тому, насколько это дерево красиво, насколько у него красивые листья и цветы, по плодам. И можно сказать, что вообще весь этот отрывок, Иисус, он бросает такой вызов тем людям, которые выбрали следовать за Ним. Он бросает этот вызов и говорит, что на самом деле решение следовать за Мной, оно такое нелегкомысленное, знаете, это не просто там «идем за Мной», «а, ну идем», да. Иисус сказал ученикам, следуйте за Мной. Они оставили все и пошли за Ним. Оставили всю свою прошлую жизнь, пошли за Ним. Точно так же это решение, оно на самом деле такое же и для нас. Иисус сказал, кто хочет следовать за Мной, то кто душу свою не отдаст, вернее, отдаст, тот сбережет ее для жизни вечной. А кто душу свою сохранит, тот потеряет ее. Действительно, каждый из нас, став на путь за Христом, мы берем этот крест Иисуса Христа и несем этот крест. Это узкий путь, это не широкий путь. Это не жизнь такой, небесный пикник. Да? Это не какое-то такое благополучное приключение. Это трудности, это испытания. Это узкий путь, это не широкий путь. И как бы мы себе его не рисовали, как бы кто-то нам его не рисовал, ну, Иисус говорит, что в мире будете иметь скорбь. И мы должны это осознавать. Но при всем при этом для нас есть и надежда, потому что Иисус с нами. Потому что Иисус обо всем этом предупреждает нас. Потому что Иисус сам прошел через все это и дает нам возможность пройти через все это. И не просто пройти, но Он обещает, что впереди есть надежда. Что Я пошел туда для того, чтобы приготовить место вам. Я пошел туда, чтобы приготовить обители вам. Ну, для нас есть надежда. Мы не просто так идем и претерпеваем какие-то насмешки, какие-то странные взгляды странных людей, какие-то оценки в наш адрес не очень приятные. Это не просто так. Это из-за того, что мы отличаемся. Из-за того, что мы идем другим путем. Мы идем этими узкими вратами, а не широким путем. И 21 стих такой, конечно, очень... Читая его, на самом деле, переосмысливаешь поведение и свое поведение, и поведение других людей, которые заявляют и называют себя верующими. Да? «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное». Сегодня ехал в маршрутке, и там женщина разговаривает с мужчиной, проезжает мимо Анголинка, мимо собора, и она говорит, вот какой собор ты был, а я была два раза. Подходила, там свечки к иконам ставят. Да, и потом, когда дочка рожала, я тоже заходила сюда. И вот это вот и есть, Господи, Господи, да. Когда дочка рожала, я заходила сюда, да. як тривога, то до Бога. Снова і знову в Біблії говориться, що ну, ні внешня набожність, ні внешні попитки, ні слова, ні якісь діла богоугодні або набожні – це путь к Богу. Но измененное сердце, но рождение заново. Никодим пришел к Иисусу и сказал, как мне иметь жизнь вечную. Иисус сказал, нужно родиться заново. Да? Слышал такой пример. Тот, кто родился однажды, умирает дважды. А кто родился дважды, умирает однажды. Ну, на самом деле так и есть. То, на самом деле, в чем люди нуждаются для того, чтобы быть принятым Богом, это быть рожденными заново и исполнять волю Отца Небесного. Иисус здесь так и говорит. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Фарисеи, задумаемся о фарисеях. На самом деле, все служение Иисуса, оно было направлено против этого. Против того, о чем мы читаем в 21 стихе. Против этой внешней набожности. Против этого отношения к Богу, как такое, как будто Бог не понимает, ну, что в сердце у человека. Как будто Бог смотрит на вот это вот внешнее какое-то проявление. И, ну, Бог смотрел на это и говорил, вы гробы окрашенные, которые внутри полны чего там, вони и смрада, да? Вы гробы окрашены, вы на самом деле полны смерти, но снаружи вы такие окрашенные, красивые, хорошо одеты с этими, со свитками, прикрученными к себе, да? Вы кажетесь очень для людей набожными. Вы рисуете такой очень красивый образ, поститесь дважды в неделю, знаете всю Тору на память и так далее. Исполняете даже то, чего я не призвал вас исполнять, но при всем при этом ваше сердце не меняется. Вы называете себя, вы действительно как бы достигли такого пика самоправедности, но это ничего вам не дает. Многие люди живут такой жизнью, и они живут в этом убеждении, что в своей правоте, в том, что они правы. И продолжают повторять просто «Господи, Господи». Но на самом деле ну, это не идет из их сердец. На самом деле они не исполняют волю Отца Своего Небесного в своей жизни. Исследуйте свои сердца. Исследуйте свои сердца вот прямо сегодня. Какова моя жизнь? Мое хождение в церковь, мое служение. Не похоже ли на произношение этих слов? Господи, Господи. Но на самом деле исполняю ли я волю Отца Моего Небесного в моей ежедневной жизни? Я не хотел бы быть похожим на такого человека, которого Иисус в конце концов отвергнет, да? Многие скажут мне в тот день, 22 стих, «Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Это не просто люди, которые говорят «Господи, Господи». Мы видим, что они тут практикуют такие, знаете, духовные такие чудеса какие-то, ну, необыденные вещи, да? Это не просто там свечку поставить, да? Пророчествовали, бесов изгоняли, многие чудеса творили. Говоря, что это подтверждение того, что Бог с ними. Говоря то, что это подтверждение того, что Бог действительно работает через них. То, что действительно... Но Иисус говорит, это не является подтверждением их духовности, это не является подтверждением их спасения, это не является подтверждением того, что я был с ними. Мы помним, что в Египте придворные волшебники фараона, они тоже до какого-то момента повторяли все эти чудеса, которые Моисей творил. Но порой этот мир, он больше склонен смотреть на чудеса, как на признак того, что действительно это божественное провидение, то, что Бог в этом, чем на плоды жизни человека. Действительно, люди больше склонны смотреть на какое-то чудо сверхъестественное и говорить, что вот действительно Бог с этим человеком, надо следовать за ним, чем смотреть на то, что, какой плод производит этот человек в своей жизни и в жизнях своих последователей. Строит ли он, созидает, или он действительно вносит разделение и разрушение? тоже 22 стих. Грустное слово здесь написано. Да? Многие скажут мне. Не некоторые, не несколько человек, не кто-то. Но многие скажут мне в тот день: Господи, Господи. Грустные слова на самом деле. Я вчера разговаривал с одним знакомым, он сейчас в Америке живет, и он говорит: чем ты занимаешься? Он говорит: я сейчас с молодежью занимаюсь в церкви. Я спрашиваю: ну и как там молодежь в Америке? Ну, он в американской церкви такой, не в русской, не в иммигранты, а он американец. Он говорит: ну, и смеется, говорит. Говорит, мы, говорит, я приехал, мы начали, говорит, с самого начала. Я что-то там спросил, кто такой Иисус Христос, что такое Евангелие. Ну, они помолчали, говорит, мы начали с самого начала. Да? Ну, слава Богу, что они начали с самого начала, что они не продолжали в том же духе, в котором они жили до этого. На самом деле, ну, много людей, которые приходят в церковь и которые убеждают себя в том, что этот приход их в церковь, этого достаточно. Ну, в их жизни вот это и есть этими словами: Господи, Господи. Но на самом деле Иисус говорит: исполняющий волю моего небесного. Исполняющий волю Отца моего небесного войдет в Царство Небесное. И мы должны испытывать свои сердца, мы должны каждый день задавать себе вопрос: ну, чью волю я исполняю? Чем наполнена моя жизнь? Каким путем я иду? Псалом 1, да? Ну, где я стою? Где я сижу? Куда я иду? Чем наполняется моя жизнь? Двадцать четвертый стих. Зосина, можете включить, да? Вот так вот. Хотел вам пару картинок показать. Давайте прочитаем. «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии, исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал. И было падение его великое. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их как власть имеющие, а не как книжники и фарисеи». Видим этот образ двух строителей, двух домов. На самом деле не так много разницы между этими двумя домами. Скорее всего, что они строились из одних и тех же материалов. Скорее всего, что для их постройки было затрачено одинаковое количество усилий. А может быть, даже для того, чтобы построить дом на песке, понадобилось даже больше усилий. На самом деле, ну, глядя на эти дома, мы бы никогда не сказали, что они чем-то отличаются. Снаружи эти два дома были очень, ну, прекрасные, покрытые металлочерепицей, короед сделан, металлопластиковые окна, все классно, фундамент обложен песчаником. Ну, замечательные дома, вселяйся и живи, да? Но была одна разница. Была одна разница. И хотел вам показать картинку. В Италии есть известная башня, называется Пизанская башня. Так вот, буквально пару лет назад ее вновь открыли, так сказать, после реконструкции. И эта башня была построена где-то в 12 веке. И башня была построена на таком хлипком фундаменте, на хлипкой почве, песчаной почве. Из-за этого самого начала она начала клониться в сторону, к югу. Ученые подсчитали, что она клонилась примерно 5 мм в год. То есть как бы немного, да? Но в итоге, вот к 2000 году, она, верхняя ее часть от основания была наклонена примерно на 5 метров. Высота башни около 60 метров. И люди любили фотографировать, значит, стоять, да, так как бы подпирая башню. Такие фотографии в интернете есть. И вот только были затрачены приличные деньги, около 30 миллионов долларов, для того, чтобы попытаться как-то чуть-чуть башню вернуть назад, потому что власти города посчитали, что потерять такую достопримечательность — это будет большой удар по их казне. Поэтому они, так сказать, с той стороны, которая отсюда выняли часть земли и натянули сюда башню назад, для того, чтобы она в конце концов не упала. И башня по-прежнему является достопримечательностью. Там можно еще покликать. Вот мы видим, люди стоят внизу, да? И там еще одна картинка. Вот то, что сделали. Внизу с помощью буров убрали землю. Тут придерживали свинцовым грузом и стальными тросами тянули в эту сторону башню. Ну, башня пока стоит, да? Пока еще не наступили эти штормы, ветры и сильный дождь. Красивая башня. Это на самом деле колокольня. Там наверху находится колокольня. Тут со всех сторон она очень красиво сделана. Но вот такое основание у нее было, да? Шаткое основание на песке. И она все время клонится. Я думаю, что в конце концов какой-нибудь ураган налетит и ничего ей не поможет. И мы видим, что здесь произошло то же самое. В истории с этими домами, ну, они были практически идентичны. Но лишь когда пришел шторм, лишь когда пришли неприятности, когда пришел Божий суд, тогда выявилась их истинная природа. Когда выявилось, на каком основании стоят эти дома. Лишь тогда, когда пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом, тот и он не упал, тот, который был основан на камне, а другой упал, и было падение его великое. На каком фундаменте мы строим? Что является основанием нашей веры? Является ли это Иисус Христос этим краеугольным камнем в нашей жизни? Является ли Он фундаментом нашим? Или же мы строим на вот какой-то такой набожности, да, на такой внешней набожности, которая, ну, кажется нам достаточной, которая кажется, что, ну, этого действительно достаточно для нашей жизни. Давайте откроем книгу пророка Исаии, 28 главу. Можно выключать, спасибо. Исаия, 28 глава, 15-19, с 15 по 19 стихи. И тут записано пророчество о приходе Иисуса Христа. С 16 можем прочитать. «Посему так говорит Господь Бог, вот я полагаю в основании на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится. И поставлю суд мерилом и правду весами, и градом истребится убежище лжи, и воды потопят место укрывательства. И союз ваш со смертью рушится, и договор ваш с преисподней не устоит. Когда пойдет всепоражающий бич, вы будете попраны. Как скоро он пойдет, схватит вас, ходить же будет каждое утро, день и ночь, и один слух о нем будет внушать ужас». Иисус Христос является этим краеугольным камнем, который Бог положил в Сионе, через который некоторые спотыкались, но на который некоторые возлагали свое упование, начинали строить это здание. Эти два дома, они являются прообразом этих двух строителей, плодом жизни этих двух строителей, да, один из которых назван благоразумным строителем, другой – безрассудным. Каким строителем являетесь вы? На каком основании вы строите? Из каких материалов вы строите? Во втором послании к Коринфянам, если я не ошибаюсь, тоже приведен один отрывок, в котором говорится, что каждый из нас, живя христианской жизнью, он строит из каких-то материалов. Один строит из золота, драгоценных камней, а другой строит из сена, соломы и чего-то там еще. Но в конце концов будет всему проверка, проверка огнем, и Бог на самом деле испытает, чье строительство, чье здание, оно выдержит эту проверку. Поэтому мы призваны испытывать свою жизнь сегодня. На каком основании мы строим? Когда приходят эти бури, эти штормы, эти испытания ежедневные, стоит ли наш дом, стоит ли наше строение, этот дом духовный, и выдерживает ли он эти натиски, этих штормов, этих вод, которые идут на нас, или же нет. Выдержит ли это духовное здание, которое мы строим, в итоге суд Божий. Все зависит от нас, все зависит от того, на каком основании мы строим, какие материалы мы используем для этого. Наполняем ли мы нашу жизнь действительно Божьим присутствием, через пребывание в Его Слове, через общение с Ним, через общение с верующими, через служение Ему. Наполняем ли мы свою жизнь теми принципами и приоритетами, которые Библия призывает нас наполнять. Сильно ли Его Слово является инструкцией для нашей жизни, или же опыт других людей и какие-то мысли этого мира являются руководством для нашей жизни. Мудрый строитель мог быть уверен в том, что его здание выстоит. И мы точно так же, если мы строим нашу жизнь на Иисусе Христе, на Его Слове, на Его истинах, то мы можем быть уверенными, что никакие испытания они не смогут поколебать нас. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 13 стих, сказано, что Бог при всяком испытании даст нам и облегчение, чтобы мы могли перенести это испытание. Тоже в Евангелии от Иоанна можем посмотреть. Иоанна, 10 глава. Тоже как описаны взаимоотношения между Богом и этим мудрым строителем. С 27 стиха. Иоанна, 10 глава, с 27 стиха. «Овцы мои слушатся голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Я и отец одно». И Римлянам 8 глава. Стих. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни сила, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем». Все зависит от, действительно, на кого мы возлагаем наше упование, на чем строится наш дом, чем мы наполняем нашу жизнь ежедневно. Бог, глядя на это творение, если сильно мы строим на нем, Он будет нашей защитой, Он будет нашей опорой в моменты трудностей и сложностей. И этот дом, он будет снаружи, он будет такой же, как и изнутри. Он не будет снаружи каким-то красивым, приятным на вид для других людей, когда люди другие смогут смотреть и оценивать, вот этот человек действительно духовный, этот человек действительно знает Бога, верит в Бога, но внутри это будет пустота. Но действительно, если мы будем свою жизнь доверять Богу, посвящать Ему, то все будет одинаково и снаружи, и изнутри. И так и должно быть. И тогда мы будем уподобимся этому благоразумному строителю, который строит на хорошем, добром основании, что никакие дожди, никакие воды, никакие ветры не смогут пошатнуть его. И в конце концов, конечный суд Божий, который грядет, он действительно тоже для нас не коснется. Аминь. Аминь. Будем строить.